Нисио и Син. Монагатари серия, том 19. Орока Монагатари. История глупости. Фиаско Садати. Часть 1. Я ненавижу Арараги Кайоми. Ненависть моя так сильна, что я вот-вот лишусь чувств. От одной только мысли о нем что-то сжимается у меня в груди до боли. Я больше не способна думать о чем-либо еще. Собери всю ненависть этого мира, и то она уступит силе моей ненависти. Жар ее подобен палящему солнцу, отброшу эту ненависть и перестану быть собой. Неистовое презрение Карараги – мое самосознание, мой стержень, моя мертвая точка. Я утрачу себя, если прекращу ненавидеть его. Потому что как бы жестоко со мной ни поступали, с какими бы бедствиями и трагедиями не пришлось сталкиваться, я могу пережить эти напасти благодаря мысли, что все не так плохо. Ведь встреча с этим человеком – худшее, что случилось со мной. Я живу в страхе, что однажды эта ненависть, головокружение, жжение в груди, тошнота, дрожь, мороз по коже, что все сидящие внутри меня чувства вдруг исчезнут. Кажется, если представлю хотя бы на мгновение, как моя решимость не прощать потихоньку тает, я умру в ту же секунду. Да, настолько я хрупкая, настолько он порочен в моих глазах. Это ведь он взрастил во мне такую жгучую ненависть. Я питаю к нему настолько сильное отвращение, что у меня и минутки не найдется благоразумно усомниться в этом. Стоит вспомнить улыбку Арараги, его доброту, заботу, дружбу, все, что он только не делал по отношению ко мне, как сразу хочется плакать навзрыд. Какое бы огромное богатство на меня не упало, какая бы ужасная пытка не выпала на мою долю, я ни за что не помирюсь с Арараги. Единственное, чего я не могу допустить. Единственное, перед чем я не отступлюсь. Ненавижу ненавистного, ненавидя ненавистью. Ненавижу его, ненавижу его, ненавижу его. Это чувство определенно сильнее любви. Часть 2. Прошло уже больше месяца с того дня, как я распрощалась со старшей школой на Аэцу. Могу только сказать, что все произошедшее там, и даже инцидент в той словно бы проклятой классной комнате, продолжающей терзать мою душу, теперь вспоминается с ностальгией. Пока я не в состоянии забыть случившееся. Однако сейчас, будучи далеко от той школы, все события почему-то кажутся мне сном. Только среди снов бывают и кошмары. Нет, я вовсе не пытаюсь выдать какое-то лирическое клише. Я говорю буквально. Это было похоже на сон. Бессвязный, нелогичный, разрозненный. Его суть туманна и запутана. Он бесконечно широк. И в то же время впечатление от него выпадает в осадок, оставаясь в памяти смутным. Вот такого рода грезы. Даже спустя много лет, когда обстановка той классной комнаты полностью сотрется из моей памяти, я, наверное, не забуду того, что там произошло. И он тоже. Возможно, призраки прошлого также преследуют и его. Порой эти мысли кажутся мне просто восхитительными. Но не будем об этом. Ввиду последних событий, сегодняшнего дня я начинаю новую школьную жизнь в новом городе. Приходится волей-неволей. Оказавшись изгнанницей, сосланной из родного города, я практически впала в безудержное отчаяние и даже подумывала бросить старшую школу. Однако дальше мысли и дело не дошло. Сложно бросить хоть что-то, и неважно, о чем идет речь. Бросить школу оказалось так же тяжело, как совершить самоубийство. Закончи хотя бы старшую школу. Я не думала, что найдется человек, способный выдать настолько стереотипную фразу. Лично мне казалось, что слова «нет ничего важнее жизни» и «все люди равны» покрыты сомнительным и бесстыжим лицемерием. Они до ужаса демонстративны. Однако стоило сказать нечто подобное мне, как я сразу же попала под их магию и тут же согласилась, что так оно, возможно, и есть. Будучи иждивенкой, о которой обязаны заботиться попечители, я только и могла что смиренно понурить голову и слушаться. И, конечно, в слова попечители я не вкладываю смысла родители. У меня нет родителей, ни мамы, ни папы. Нет их, нет. Просто не стало. Так что под попечителями я подразумеваю великодушную чету, стремящуюся заботиться о совершенно одинокой душе, при этом оставаясь для нее людьми совершенно чужими и незнакомыми, поскольку они не имеют с ней никакой родственной связи. Чета Хакобе. Считать их инспекторами по надзору за условно осужденными. Инспектор по надзору за условно осужденными Хогуси и попечитель Хогуся. Было бы немного неправильно. Если выражаться понятнее, я бы, наверное, назвала их кем-то вроде приемных родителей. Когда я вздохнула с облегчением, оставив позади старшую школу на Аэцу со всеми связанными с ней перипетиями, и моя дальнейшая участь повисла вопросом в воздухе, от властей пришло распоряжение отправить меня жить к пожилой супружеской паре. Выделенная для меня комната оказалась ничуть не меньше, чем моя квартира в муниципальном жилом доме, в котором я жила до этого. Вообще, городские власти должны были позаботиться о моей одиночной жизни даже после того, как отправили в другой город. Но что-то пошло не так, и я совершенно не представляю, какой круговорот событий привел меня к такому результату. Впрочем, это в моей натуре. Не заметить, как круговорот непонятных событий куда-то меня уносит. Может, администрация города решила запретить несовершеннолетним детям без родителей жить в одиночку? А может, мне, невезучей девочке, посчастливилось привлечь внимание богатой семьи? Посчастливилось? Мне-то? Смешно. Конечно, если бы я пришла в себя и решила упрямо тянуть с выбором до последнего, то смогла бы все это время вести некое подобие одинокой жизни. Однако после всех раздумий и сомнений, я приняла предложение об опекунстве от семьи Хакобе. Почему я так сделала? Не знаю. Настоящая загадка. Если честно, не могу сказать, будто у меня совсем нет теплых воспоминаний о прошлом. Конечно, я считаю ужасным воспоминание о том периоде, когда укрывалась в доме совершенно незнакомых людей. И тем не менее, это одно из немногих воспоминаний о доме. Едва различимое воспоминание. Я хотела жить в доме. Если причина была в этом, грош ей цена. Это низкое и даже извращенное желание. То-то я и оказалась на грани безудержного отчаяния. Просто не верится, что такой жалкий человек, как я, вдруг строит честные отношения с другими людьми. Казалось, еще месяц назад я была полностью уверена в себе на этот счет. Но теперь, если примирюсь со своим грошовым, низким и извращенным эго, то приму это за поражение. Приму за проигрыш ему. Если он изменился, я тоже изменюсь. Если он обрел счастье, тогда я стану еще счастливей. Это мое самое сокровенное желание. И если я хочу его исполнить, то должна расправиться со всем остальным на своем пути. Поэтому я и дала себе установку каждый день ходить в школу из дома Хакобе. Мне сказали, что проблем с поступлением в частную школу не будет, так как я получаю пособие от муниципалитета. Но все-таки я решила не искушать судьбу, и перевелась в государственную старшую школу. На мое решение повлияло тщеславие. Оно и раньше губило меня, но так просто от него не отделаться. Поэтому я и выбрала государственную школу с самой большой разницей отклонения от усредненных баллов в регионе. Вступительный экзамен оказался проще пареной репы. В то время, когда я перестала посещать школу, мне ничего не оставалось, кроме как учиться дни напролет. И эти старания оправдали себя. Что ж, так как я перевелась в ноябре, мне осталось всего-то 4 месяца, не больше. Хотя в выпускном классе вроде бы нет третьего триместра, поэтому на деле остался всего лишь месяц? В таком случае подозреваю, что новая школа не успеет стать моей родной. Вряд ли я в ней приживусь. Не могу сказать, что с удовольствием ходила в Наэцу, но я уже успела пустить там корни. В особенности в той самой классной комнате. Даже если представить, что не существует места более ужасного, чем то, сегодня, в первый день в новой школе, на долю переведенной ученицы все равно выпадет много неприятностей. Однако беспечность недопустима. Прокручивать в голове разные бессмысленные планы, чтобы потом потерпеть полный крах из-за непредвиденных обстоятельств, это мои привычки во всей красе. дабы спокойно и без происшествий прожить свою короткую школьную жизнь длиной в месяц, которая выглядит сродни добавки к добавке, я должна быть готовой ко всему. «Дедушка, тетушка, я в школу!» Попрощавшись с щитой Хакобе, я вышла из дома. Так закончилась моя передышка. Я не помню, когда она началась. Не помню, с каких пор совершенно не посещала школу, но теперь отправилась навстречу своей новой жизни. «Я тебе покажу, Арараги!» Отныне Ойкура Садати будет взрослеть. Имя Садати происходит от глагола «садацу», значение которого «расти, взрослеть».